страсти к обогащению, как-то само собой выходит добро, например, реальный социализм. В России наоборот, из лучших побуждений, например, стремления к реальному социализму, как раз выходит необъятная сила зла. К коммунизму как идее претензий нет. И даже, скорее всего, он неизбежное грядущее человечество, а не германская блажь и беспочвенная мечта. Тем не менее, наверное, разумнее будет смириться с одичанием народным, растленной государственностью, воинствующей буржуазностью и прочими обстоятельствами, сопровождающими первоначальное накопление капитала, каковое и в Европе 17-го столетия отличали предельно омерзительные черты. Что же делать, коли Бог действует не прямо, а опосредованно, именно преображает наше безобразие, вытекающее из природной свободы человека, в более или менее положительный результат? Кстати, заметить, через 100 лет легко будет проверить, есть Бог или же его нет. Если через 100 лет Россия не пресечется как полноценное государство, то Бог есть, а если пресечется, то, стало быть, его нет. Ибо наше государство до такой степени растлил и обескровил свободный человек, что только на Бога и приходится уповать. Сдается то, что мы называем гражданскими правами и демократическими свободами, представляет собой промежуточный этап в развитии человечества, как переселение народов и тотемизм. На эту позицию наводит такое соображение. Все-таки идеальной организацией общества следует считать ту, которая обеспечивает бескомпромиссное подавление зла добром, господство труда над прибавочной стоимостью, абсолютизм здравого смысла, подневольное положение сумасшедших, составляющих среди нас едва ли не большинство, диктатуру моральных норм. К тому же с демократическими институтами сопряжено множество неудобств. Например, народ возьмет и выберет в президенты прямого уголовника, который посулит 7 выходных в неделю. Например, какой-нибудь русский журден из бывших приемщиков стеклотары возьмет и издаст газету на матерном языке. В общем, свобода есть зло, вытекающее из неспособности человечества к настоящей самоорганизации. Постольку зло, поскольку свобода представляет собой инструмент, присвоенный слабыми и неправедными особями, которые могут им оперировать только во имя зла. А сильный и праведный всегда свободен, хоть при сасанидах, хоть при наследниках Ильича. Ему нет дела до цензуры, потому что самый хитроумный цензор не способен постичь гигантской асоциальной силы братьев Карамазовых. Ему нет дела до железного занавеса, потому что если уж очень приспичит, он построит вертолет из бензопилы «Дружба» и улетит. Впрочем, помнится, очень казалось обидным, что твои возможности передвижения зависят от отдельно взятого дурака. Удивительная закономерность. В России чем страшнее жизнь, тем чудеснее песни. Кажется, со времен Иоанна Грозного страна не знала такого бешеного террора, который ей устроил хитрый осетин Сталин. И что же? Никогда, ни прежде, ни после, у нас не сочиняли столько песен изумительной силы и красоты. Мнится, в этой несообразности кроется какое-то обещание, залог, то есть тем больше у нас оснований поверить в то, что наша Россия со временем превратится в процветающую страну. Если, конечно, до той поры не сопьемся, не выродимся, не покоримся азиатам, не распадемся на удельные города. Но ведь одолели же мы Гитлера, которого по логике вещей никак не должны были одолеть, и построили среди болот 4-й краснознаменный Рим со всем, что к нему прилагается, рабами вселенской идеей, самой мощной в мире военной машиной, своими гаруспиками, жертвоприношениями и отцами нации, ведущими происхождение от богов. Отсюда такое предположительное заключение. Мы народ сверхъестественной живучести и настолько причудливо талантливый, что умеем выводить пользу даже из общественно-хозяйственных катастроф. Ну, кого еще можно довести до такого градуса изобретательности, чтобы он построил вертолет из бензопилы «Дружба» и улетел? Всякая здоровая государственность ориентирована таким образом, чтобы человеку было хорошо. Русские марксисты в 17 году вроде бы именно так и ставили вопрос, разве что они вывели за рамки понятия «человек» так называемого классового врага. Однако на поверку вышло, что благополучие труженика